Глава 9. Первый, кого я увидела в просторном холле агентства «Мизон», оказался очаровательный мопс с галстуком-бабочкой на шее. Песик медленно приблизился ко мне и начал кружить вокруг. «Фанди, не приставай!» — велела ему стройная женщина, выходя из коридора. «Не бойтесь, он не кусается». «У меня тоже мопсы», — заулыбалась я, — «Роза и Киса». «Еще есть Хуч, но он переехал в Париж». «Вы Екатерина?» Дама улыбнулась. «А вы Дарья. Мне Эвелина позвонила, предупредила о вашем визите. Быстро доехали». «Спасибо, что согласились принять меня», — поблагодарила я, усаживаясь в кресло. «Боялась, что вы заняты». Катя посмотрела на старинные напольные часы. «Очень, кстати, образовалось окно. Фанди, отстань!» «Извините, моя домработница заболела, а собаки не привыкли оставаться одни. Пришлось взять их с собой». «Можно взять Фанди на руки?» — спросила я. «Он очень просится». «Конечно», — разрешила хозяйка кабинета. Я подняла округлого мопса и улыбнулась. «Фандюша, ты любишь покушать!» «Точно!» — засмеялась Екатерина. «А еще он жуткий попрошайка. Сяду пить чай». Тут же прибегает и начинает гипнотизировать взглядом. У меня мигом кусок в горле застревает. Ощущаю себя жадной обжорой, которая лакомится деликатесами на глазах у погибающего от голода пса. И ведь отлично знаю, что Фанди завтракал мясным паштетом, грыз яблоко, получил вкусные дропсы, то есть съел больше меня. И ветеринар запретил угощать его сырым печеньем. Но подозреваю, что предки Фандюши жили у Вольфа Мессинга, научились у него гипнозу и передали знания своим детям-внукам. Чем иначе объяснить мое поведение? Все равно даю ему со стола вкусняшки. Нельзя, а даю. «Мопсы — известные манипуляторы», — согласилась я. «Умеют выдрессировать хозяина». Раздался громкий лай. В кабинет вбежала очаровательная пушистая собачка с остренькой мордочкой и задорно торчащими треугольными ушками. «Знакомьтесь, Чихуахуа Тоффи», — представила Бонч Бруевич, обладающий огромной храбростью, несмотря на крошечное тело. «По-моему, Тоффи считает себя аргентинским догом. В отличие от Фанди, он любит объяснять окружающим, кто в доме главный. Ой-ой, Тоффи запрыгнул к вам на колени. Сейчас на одежде окажется куча шерсти». «Ерунда», — отмахнулась я и начала гладить собак, которые пытались вдвоем усидеть на моих коленях. Тоффи тихо рычал на Фанди. Тот делал вид, что не обращает внимания на его гнев. В конце концов, Чихуахуа толкнул мопса, но не смог спихнуть его на пол. Фанди покосился на задиру и боднул его головой. Тоффи свалился на ковер. «Чем могу помочь?» — перешла к официальной части беседы Бонч Бруевич. Я начала почесывать Фанди за ушком. «Вам, наверное, трудно подобрать сотрудников. Занимаетесь непростым бизнесом, работать с людьми сложно». «Да, команду единомышленников создать непросто», — согласилась Екатерина. «Но с течением времени в Мизон пришли люди, с которыми мне хорошо». «Маргарита Ермакова принадлежала к их числу», — предположила я. «Она у вас долго служила?» Бонч Бруевич склонила голову к плечу. «Простите, Дарья, чем вызван ваш интерес?» «Пытаюсь найти тех, кто убил Любу и Прохора», — честно ответила я. Катя улыбнулась. «Вы из полиции? Нельзя ли в этом удостовериться?» На секунду я заколебалась. Очень не хотелось обманывать милую хозяйку Фанди и Тоффи, но, судя по всему, интеллигентная Екатерина ничего не расскажет женщине, которая заявила свое агентство с улицы и начала задавать вопросы о бывшей сотруднице. Я открыла сумочку и показала собеседнице красную книжечку, купленную в интернете. «Вас не затруднит раскрыть удостоверение?» — попросила Катя. «Прекрасно. Дарья Васильева, личный помощник полковника Александра Михайловича Дегтярева. Очень хорошая фотография. Обычно в служебных карточках отвратительные снимки. Так, поняла. Сейчас заварю чай и вернусь». Я проводила взглядом стройную фигуру хозяйки и начала играть с Фанди и Тоффи. Минут через 10 Екатерина вернулась. Поставила на столик серебряный поднос с элегантным белым чайником и такими же чашками, начала разливать напиток и неожиданно сказала: «Вам привет от Гоши Кондратьева». Я, взяв из вазочки печенье, уронила его. Тофи и Фанди мигом кинулись к Курабье. «Вы знакомы с Гошей?» — удивилась я. Бонч Бруевич пододвинула ко мне сахарницу. «Да». Я отпила чай. «Позвонили Кондратьеву и навели обо мне справки?» «Гоша сказал, что Дарья Васильева — злая карма Дегтярева, посланная Александру Михайловичу за то, что полковник в прошлой жизни наделал глупостей», — повторила чужие слова Бонч Бруевич. «Еще он добавил, что Дегтяреву очень повезло иметь рядом такую женщину, как Дарья. Долгие годы вы стоите у него за спиной, и в основу лестницы успешной карьеры его начальника энное количество ступеней положено вами». Я смутилась. «Александр Михайлович — талантливый, умный, профессиональный сыщик, но иногда он упорно идет по одной дороге, только ее считает главной, и не хочет даже слышать про параллельные тропинки, способные привести к цели. Дегтярев бывает авторитарен, а его команда не смеет сказать шефу, что он не прав. Я же просто друг, могу быть откровенна, на меня не распространяется понятие служебной субординации». Екатерина улыбнулась. «Гоша заметил, что у вас и среди коллег полковника масса приятелей, например, женщина по имени Раиса, а один из лучших судебных медиков получил от вас в подарок щенка мопса». Я погладила Фанди. «Кондратьев, похоже, собрал на меня целое досье. Не думала, что столь интересую Гошу». «Перед вашим приездом мне позвонила Эвелина», — продолжила Бонч Брюевич. «Она нежно относится к Рите, переживает за нее, считает ее крайне ранимой, такой же, как сама. Людям свойственно приписывать свои качества другим. А у меня сложилось впечатление, что Маргарита по менталитету паровоз. Она после развода начала один бизнес, а после смерти дочери — второй. Эвелина иная. Ей нужна движущая сила, крепкое плечо. Эви мне сказала: «Катюша, если что-то знаешь, откройся, Дарья. Полиция давно перестала искать преступников. Рита делает вид, что у нее все хорошо, но я понимаю, как ей плохо. Лично я с ума бы сошла, убей кто Сережу, постоянно бы мечтала, чтобы ублюдка нашли и навсегда засадили за решетку. Если вспомнишь что-то значимое, Дарья может надавить на полковника, и тот велит продолжить поиски». Следовало сказать Екатерине, что Эвелина ошибается, но я промолчала. А владелица Мизона добавила: «Я согласилась встретиться с вами, но была не уверена, что Эвелина вас правильно оценивает. Ей свойственно делать скоропалительные выводы о людях. Например, она выскочила замуж за отца Сергея, будучи знакома с ним менее недели. Я пыталась Эви остановить, но не получилось. Моя подруга мгновенно проникается к человеку любовью, поэтому к ее словам «а вас» я отнеслась с осторожностью. Ваше удостоверение выглядит полной липой, но выяснилось, что вы знакомы с Кондратьевым, а Гоша — профессиональный полицейский, ему я доверяю. Что ж, я отвечу на ваши вопросы. У меня есть сын и дочь, и мне страшно даже представить, что испытала Марго, потеряв Любу. Но я почти ничего о Ермаковой не знаю. Я виделась с нею на вечеринках, которые иногда устраивала Эвелина. Наши отношения нельзя назвать дружбой. Когда Лина попросила взять Маргариту на работу, я не отказала, но предупредила, что все служащие сначала находятся на испытательном сроке». «Почему Ермакова решила стать риэлтором?» — удивилась я. «Она же по образованию педагог». Бонч Бруевич улыбнулась. «Люди считают, что работа в агентстве недвижимости приносит огромные деньги, причем для этого много усилий тратить не придется. Подумаешь, ерунда, полагают многие. Только выбрось объявление в интернет, и к тебе сразу примчится армия клиентов. График работы будет свободный, можно показывать квартиры в любое время, когда душе угодно, и грести комиссионные лопатой. Женщины рассчитывают, что у них останется куча времени на семью, и они быстренько заработают себе на особняк. Но в действительности все иначе. Маргарита побегала с клиентами, поняла, что работа отнюдь нелегкая, надо подстраиваться под людей, терпеть их капризы, а доход невелик, и ушла. У нее как раз случился развод, нервы были на пределе». Катя замолчала. «Вы знали Прохора?» — поинтересовалась я. Собеседница смутилась. «Ну, он к Эвелине на праздники не ходил. Я видела его один раз». «Когда он приехал сюда и закатил скандал?» — предположила я. Собеседница кивнула. «Некрасивая история. Я сидела в своем кабинете, услышала крик из гостиной и подумала, что кто-то из клиентов потерял самообладание. Продать недвижимость непросто. Порой апартаменты по несколько лет никого не интересуют. Главное — не забывать, что на всякий товар рано или поздно найдется купец. Но сия истина не успокаивает тех, кому срочно нужны деньги. У меня на случай форс-мажора есть успокаивающий набор». Екатерина встала и открыла крышку красивого старинного секретера. Я посмотрела в просторное отделение и засмеялась. «Бутылка отличного коньяка, виски, вино, настойка пустырника, коробка дорогого шоколада, сигары, баночка варенья. Подготовились вы основательно. А зачем гора воздушных шариков?» Бонч-Бруевич захлопнула резную крышку. «Каждый по-своему успокаивается. Большая часть клиентов обходится рюмочкой. Женщины предпочитают чай со сладким или капли из аптеки. Но есть у нас один постоянный клиент, так вот у него хобби раз в два года менять жилье. Старое он выставляет на торги и приобретает новое. Очень эмоциональная личность. Если что-то не получается, сразу впадает в ярость. Тогда моя дочь Таня скорехонько надувает шарики, бросает на пол, мужчина начинает давить их ногами, на четвертом-пятом его отпускает. И все счастливы. Но в тот день Танюши не было. Она улетела в Лондон. Другие сотрудники тоже отсутствовали. В офисе находились только мы с Маргаритой. А она не очень опытна. Услышав шум, я поспешила к ней на помощь и увидела безобразную сцену. Екатерина поморщилась. Прохор тряс Риту и площадно ругался. Я велела ему: «Немедленно прекратите и уходите, в противном случае вызову охрану». Он повернулся ко мне и завизжал. Если опустить нецензурные выражения, то смысл его речи был таков. Он сам разберется с женой, которая отняла у него квартиру, нажитое имущество, честное имя и любимую дочь. После этого хам отвесил Рите пощечину. Я схватилась за телефон. Прохор еще раз ударил Маргариту по лицу и сбежал. Я усадила Ермакову на диван, открыла тревожный шкафчик и накапала ей настойки пустырника. Но это не помогло. Риту трясло, руки у нее ходуном ходили. Тогда я налила ей граммов 25 коньяка, уложила ее, пошла на кухню, заварила чай, принесла в комнату. Екатерина покачала головой. «У меня есть близкая подруга, один из лучших невропатологов России. Когда я ей описала, что произошло с Ермаковой, она сказала, у некоторых людей, принявших в момент стресса алкоголь, может случиться настоящая истерика. Похоже, твоя сотрудница из их числа. В общем, слушайте». Рита сидела на полу и била о ковер руками. Увидев меня, она заорала. «А, он не знает, что я знаю, а я знаю, я знаю, и то, что знаю, его погубит!» Затем Рита засмеялась и продолжила в том же духе. «Проша думает, что никто не знает, а я знаю и про лебедя, и про армию, и про 94-й год. Если я ему скажу, что знаю про это...» Если он услышит, что я знаю, то перепугается и сделает все, что я потребую. Вот так. Да-да, я знаю про лебедя, армию, 94-й год. Но я его люблю, люблю и хочу жить с ним. Поэтому не могу, не могу. Смех перешел в хохот. Потом Маргарита вытянулась на ковре и затихла. Шокированная сценой Бонч-Бруевич наклонилась над ней. Поняла, что Ермакова крепко спит, подсунула ей под голову диванную подушку, укрыла пледом, а затем позвонила той своей приятельнице, врачу. Услышала про истерию, успокоилась и села работать с документами. Минут через 40 Рита проснулась, начала растерянно спрашивать. «Где я? Почему лежу на полу?» У нее кружилась голова. Екатерина помогла ей перебраться на диван, объяснила, что у нее случился нервный срыв, надо непременно посетить врача, дабы тот выписал правильное лекарство, дала телефон своей подруге. И вдруг не выдержала, посоветовала. «Маргарита, если мужчина поднял на тебя руку один раз, он непременно сделает это вновь. Ты в разводе, иди в полицию, напиши заявление на Прохора, я подтвержу факт нападения на тебя». «Ермаков посмел устроить скандал в моем офисе, значит, может приехать к тебе домой и избить. Необходимо остановить его. Получит 15 суток или сколько там дают за пощечины, испугается, подожмет хвост. Ведь все, кто кидается на женщин с кулаками, — трусы. Давай прямо сейчас позвоним в отделение». Ермакова заплакала. «Ой, Катюша, нет, не надо. Я очень люблю Прохора. Долгие годы ждала, пока он решится на брак, и, наконец, дождалась. Ермаков повел меня в ЗАГС, когда дочке 6 исполнилось. Правда, сделал это под давлением отца. Тот приказал ему: изволь оформить отношения с Маргаритой. Любе скоро в школу идти, а официально девочка без отцовщина». Алексей Константинович внучку обожал. «Я прекрасно знаю, каков Прохор, ведь он ни одной юбки не пропустит. Но я его люблю, люблю страстно, на всю жизнь, поэтому долго изображала счастливую жену. Застав супруга в постели с соседкой, я бы тихо ушла, прикинулась, что ничего не видела, но рядом стояла Люба. Я ведь забрала девочку пораньше из школы, у нее был день рождения. Ох, не могу на эту тему говорить. Я потребовала развода. Мне было так больно, невыносимо». А сейчас стало еще хуже, потому что я поняла, чувство к Прохору не ушло, даже стало сильнее. Я мечтаю снова быть рядом с ним, но первый шаг к примирению сделать не могу. А он не хочет зарыть топор войны. Проше нравится свобода. Единственное, что ему в нашем разрыве неприятно, это необходимость жить с матерью, поэтому он хочет получить квартиру. Такова правда». Я понимаю, моя страсть к Ермакову — это болезнь, зависимость, как от алкоголя, сигарет, наркотиков, но ничего поделать с собой не могу. Нет, в полицию не пойду, потому что, надеюсь, Прохор попросит прощения и вернется. Екатерина, не зная, что еще сказать, развела руками. Потом решила дать совет. «Рита, нельзя позволять поднимать на себя руку. Не хочешь обращаться в отделение — не надо. Припугни Прохора сама». Маргарита удивилась. «Как?» «Ты говорила мне, что тебе известна какая-то тайна. Вроде она связана с армией и лебедями. Вот и скажи Прохору. Еще раз замахнешься, и о твоем секрете узнает вся Москва». Я молча слушала владелицу Мизона. С одной стороны, Катя права. Нельзя покорно сносить оплеухи. Но с другой стороны, не следует пугать человека раскрытием его тайн. Это дело опасное. Бонч Бруевич взяла на колени Тофи. Маргарита растерялась. Потом стала выяснять, какую информацию выболтала, находясь в беспамятстве. Узнала, что подробностей мне не сообщила, и давай лгать. «Катюша, никаких секретов нет. Я просто впала в истерику и несла чушь. Она не имеет смысла». Но я поняла. Марго действительно известно нечто, способное навредить бывшему мужу. Иначе почему она упорно повторяла? «Это глупость. Ты мне веришь? Я не отдавала себе отчет в том, что говорила. Ты мне веришь? Забудь о моей болтовне. Забудь!» Хозяйка агентства вынула из вазочки конфету и начала разворачивать фантик. Фантик кинулся к ней и поставил передние лапки ей на колени. «У каждого может случиться нервный срыв», — сказала я. «Я тоже так подумала», — кивнула Екатерина, — «поэтому свернула разговор». А через 3 дня после визита Прохора в Мизон Рита подала заявление об уходе. Я не возражала. Ермакова проработала у меня недолго, но я успела понять, что у нее нет данных для службы в риэлторском бизнесе. Расстались мы мирно. Через Эвелину до меня доходили кое-какие сведения о жизни Риты. Она вроде открыла магазин детской одежды, а после трагедии с Любой и бывшим мужем — агентство «Стрела Амура». Помнится, я поразилась силе духа Ермаковой. Потерять дочь и не сломаться удается не каждой. «Мне очень хочется поговорить с Надеждой Васильевной, но, боюсь, она навряд ли станет беседовать с незнакомой женщиной», — предположила я. «Мать Прохора — человек замкнутый, не склонный доверять людям», — согласилась Катя. «Полагаю, пожилая дама вряд ли будет с вами откровенна». Я почесала Фанди спинку, мопс заурчал от удовольствия. «Спасибо. Извините, что отняла у вас много времени». «Всего час», — деликатно заметила Катя. Затем улыбнулась. «И мне было приятно беседовать с владелицей мопсов». Я протянула Бонч Бруевич визитную карточку. «Вдруг вы вспомните нечто необычное, связанное с Ритой, Любой, Надеждой Васильевной или Прохором?» малозначительный факт, фразу, вызвавшую удивление или раздражение, тогда обязательно позвоните. И, пожалуйста, дайте мне совет, как лучше говорить с Маргаритой. Так получилось, что именно она сейчас готовит мою свадьбу. Я общаюсь с ней не очень длительное время, но успела понять, что она обостренный эмоциональный человек. Екатерина начала вертеть кольцо на указательном пальце. «Вы так полагаете?» Я опять села в кресло. «Рита называет меня Досюнечка, Дашанечка, а мой жених Феликс, у нее Феликсюнечка, Феликсончик. Маргарита постоянно употребляет уменьшительно-ласкательные суффиксы. Она чуть не плакала, показывая мне альбом с фотографиями организованных ее агентством мероприятий. Говорила: «Полюбуйтесь, какая красота, счастье, вам еще прекраснее сделаем». Похоже, у Ермаковой оголенные нервы. Ей любое событие видится либо прекрасным, либо ужасным, черным или белым, других красок у нее нет. Сегодня, увидев Дегтярева, приехавшего со мной, Маргарита пережила шок, ей стало дурно. Как лучше поступить? Приехать к ней домой или позвать в кафе? Одни люди в общественном месте морально собираются, другим лучше на своей территории. Катя пересадила Тофи на диван. «Сейчас я слушала вас, и диву давалась. Вы это про Ермакову рассказывали?» В Мизоне она вела себя иначе. Тихая, неразговорчивая, редко улыбалась. Мне даже пришлось ей сказать: «Клиентам не нравятся мрачные лица. У нас не похоронное бюро, где уместна скорбь. Здесь человек подыскивает новое жилье. Это же большая радость». Рита подчинилась и старательно растягивала губы в улыбке, говорила с посетителями бодро, но глаза оставались тусклыми. Никакой повышенной эмоциональности я у Ермаковой не замечала. Женщина, которую вы описали, это скорее Эвелина. Такова ее манера общения. Единственное, что могу предположить, Ермакова, работая с клиентами, надевает маску. Потому что решила, в свадебном агентстве должны быть экзальтированно дружелюбные люди. А в качестве примера для себя взяла поведение Эви. Как общаться с Марго, вам лучше подскажет Эвелина. Она-то хорошо изучила характер подруги. И к вашему вопросу о необычном. Примерно за неделю до похищения Прохора я зашла в дешевую сетевую кофейню. Показывала одной женщине квартиру. Клиентка оказалась тяжелым человеком. Я устала, захотела немного взбодриться. В районе Виллина бываю редко, а кофе вообще в незнакомых трактирах не пью. Но у меня кружилась голова, вот я и изменила свои привычки. Кстати, кофе оказался прекрасным, пирожки с яблоками замечательные. Я посидела полчасика, сходила в туалет, а когда вернулась, увидела за соседним прежде свободным столиком Маргариту. Вот уж неожиданность. Мы с ней почти 2 года не виделись. Ермакова после увольнения в Мизон не заглядывала. Рита меня тоже заметила, вскочила, заулыбалась, но мне показалось, что она не слишком рада встрече. Нет-нет, она вела себя приветливо, мы даже расцеловались, чего раньше никогда не делали. Ну так, по-светски, чмок-чмок в воздух. Я спросила: «Как дела?» «Выглядишь прекрасно». Последние слова произнесла не из простой вежливости. Маргарита и впрямь помолодела, постройнела, сделала модную стрижку, изменила цвет волос, они стали немного светлее. И на лице у нее была настоящая улыбка, а не смайл, понимаете? Я кивнула. Екатерина начала перебирать шерсть Тофи. Рита охотно ответила на мои вопросы. У нее все прекрасно. Магазин детских товаров приносит прибыль, но родилась идея нового, более прибыльного бизнеса, и она продала торговую точку, начинает заниматься другим проектом. Каким не сказала, а я не поинтересовалась. В Виллина Ермакова приехала к подруге, у той день рождения. В кондитерскую зашла купить в подарок торт. Пообщались мы не более 10 минут. Я уехала. Попала в непробиваемую пробку, включила радио, и полилась песня «Любовь найдет тебя нежданно». Тут меня осенило. Маргарита влюбилась. Вот почему с ней произошли разительные изменения. Вот откуда улыбка и такой взгляд, мечтательный, как у восьмиклассницы. Вовсе не к приятельнице она прикатила, а на свидание. Рита сидела за столиком лицом ко входу. Так устраиваются, если кого-то ждут. За время нашей короткой беседы Ермакова послала 3 смс-ки, постоянно поглядывала в сторону гардероба. Ей было неспокойно. А когда мы прощались, она с облегчением вздохнула. «Думаю, Ромео женат. Вот Марго и не хотела, чтобы я его увидела». Сообщение она отправляла мужчине. Предупредила его, что пока не одна. «Некоторые женщины боятся, что посторонние сглазят их счастье», — пробормотала я. «Не задержалось ли в вашей памяти название забегаловки?» Екатерина прищурилась. «Как ни странно, да. Видимо, потому, что было написано с ошибкой. Шахрезада вместо Шахерезада. Кстати, там еще было приписано внизу «Лучшие пирожки на этом свете». «Забавно», — улыбнулась я. «Спасибо». «Ну все, я действительно ухожу. До свидания, Фанди. До встречи, Тофи. Вы мне очень понравились». Мопс подошел ко мне и тихо заворчал. Я присела на корточки. Фанди деликатно лизнул меня в щеку. Тофи не стал фамильярничать, но прижался к моим ногам и тихо сказал «Гав!». «О!» — воскликнула Бонч-Брюевич. «Вы тоже очень понравились моим ребяткам. Тофи сейчас дал понять, что берет вас под свою защиту». Я выпрямилась. «Спасибо, дорогой. Если в районе Тверских улиц на меня нападет дикий леопард, непременно позову тебя на помощь. И Фанди тоже». «Не сомневайтесь, они прибегут», — серьезно сказала Катя. «Тафусик ради друга готов сразиться с любым чудовищем. Он своим отчаянным лаем самого страшного монстра в бег обратит. А Фанди не издает боевого клича, просто молча подбирается к врагу и ложится ему на голову, используя свои объемы в качестве оружия. С такими приятелями вы будете непобедимы».